Глава 20. Второй визит в Литл Гринхаус. Дорога от Харчестера до Маркет-Бейсинга составляла несколько десятков миль, и за время поездки мы успели обсудить ситуацию. Пуаро, а есть ли хоть какие-то основания для высказанного вами предположения? О том, что мисс Арандел полагала, будто уничтожила то специфическое завещание? Нет, Монами, честно говоря, нет. Но на мне лежала обязанность, вы же понимаете, выдвинуть какие-то особые предположения. Мистер Первис весьма проницателен. Если бы я не высказал ничего подобного, он мог бы задаться вопросом, чего ради я вообще согласился взяться за это дело. «А знаете, Пуаро, кого вы мне напоминаете?» — спросил я. «Нет, Монами». «Жонглера, манипулирующего множеством разноцветных шаров, причем все они одновременно находятся в воздухе». «Под этими разноцветными шарами вы подразумеваете изобретаемые мною разнообразные полезные небылицы?» «Так и есть». «И однажды, вы полагаете, по моему недосмотру, они разобьются вдребезги?» «Не сможете вы вечно их удерживать», — заметил я. «Верно. Наступит грандиозный момент, когда я поймаю все эти шары один за другим и с поклоном уйду со сцены. Под оглушительные аплодисменты зрителей». Пуаро подозрительно глянул на меня. «Вполне может быть и так». «Не слишком-то много нам удалось узнать у мистера Первиса», — примирительно проговорил я, предпочтя ускользнуть от столь щекотливой темы. «Да, однако он подтвердил правильность наших представлений». «И также подтвердил слова мисс Лоусон о том, что она узнала о завещании только после смерти старой дамы. Я лично не услышал этого подтверждения». «Но Первис же посоветовал мисс Арандел оставить компаньонку в неведении, и мисс Арандел согласилась с ним?» «Конечно. С этим все ясно и понятно. Но есть еще замочные скважины и ключи, открывающие запертые ящики. Неужели вы думаете, что мисс Лоусон могла что-то подслушать и сунуть нос в чужие дела?» — раздраженно спросил я. «Ах, моншер», — с улыбкой ответил Пуаро. «Мисс Лоусон не воспитывалась в привилегированной школе. Нам уже известно, что она подслушала кое-что непредназначенное для ее ушей. Я намекаю на тот разговор, в котором Чарльз и его тетушка обсуждали вопрос устранения скаридных родственников. Я был вынужден признать его правоту». «Таким образом, Гастингс, вы понимаете, что она легко могла подслушать и разговор между мистером Первисом и мисс Арандел? У него, кстати, хороший звучный голос. А что до привычки совать нос в чужие дела, — продолжил Пуаро, — то вы даже не представляете, сколько людей грешат подобной слабостью. Робкие и пугливые, наподобие мисс Лоусон, зачастую приобретают множество подленьких привычек, которые служат им не только утешением, но и развлечением». «Скажете тоже, Пуаро, — изумился я. — Увы, это так, именно так». Пуаро выразительно покивал головой. Мы прибыли к Джорджу и сняли пару номеров. Потом направились прогуляться в сторону Литл Гринхауса. На наш звонок мгновенно отозвался Боб. С заливистым лаем он промчался по холлу и грозно рыча набросился на входную дверь. «Страшитесь и трепещите!» — говорило его рычание. «Я готов разодрать вас на кусочки. Я отучу вас соваться без приглашения в мой дом. Вот подождите, сейчас вы узнаете, какие острые у меня зубы!» К этому воинственному кличу присоединилось успокаивающее бормотание. «Угомонись, мальчик. Успокойся, веди себя прилично. Пойдем-ка сюда». Боба оттащили за ошейник и, явно не считаясь его желаниями, водворили в гостиную. «Вот вечно мне портят охоту!» — скулил он. «Давно некого тут припугнуть. Просто зубы сводят. Так хочется потрепать кому-нибудь брюки. Посмотрим, что вы запоете без моей защиты». Дверь гостиной захлопнулась. Эллен задвинула засов для надежности и открыла нам дверь. «А, это вы, сэр!» — воскликнула она. Распахнув дверь, горничная посторонилась. Лицо ее озарилось радостным волнением. «Проходите, пожалуйста, господа». Мы вошли в дом. Слева от нас из-под двери продолжало доноситься громкое сопение, перемежаемое ворчанием. Боб старался показать нам, где наше место. «Может, пора выпустить его?» — предложил я. «С удовольствием, сэр. Он очень добрый, но сначала всегда поднимает жуткие шумы и бросается на людей, пугая их. Хотя он и правда замечательный сторожевой пес». Эллен открыла дверь гостиной, и Боб вылетел оттуда, словно ядро, выпущенное из пушки. «Кто пришел? Где они?» «Ах, так вот же вы! Боже мой, не уверен, но кажется, что-то знакомое». Пес старательно принюхался, продолжая пофыркивать. «Ну, конечно, мы уже знакомы». «Привет, старина», — сказал я. «Как дела?» Боб небрежно помахал хвостом. «Прекрасно, спасибо. Дайте-ка с вами разобраться». Он возобновил обнюхивание. «Чувствую, недавно вы болтали с каким-то спаниелем. По-моему, это глупые собаки. Что такое, кошачий дух? Вот это интересно. Жаль, что не привели ее с собой. Мы бы отлично поиграли. Неплохо вы еще и с бультерьером общались». Верно распознав, что я недавно навещал дом, где жили собаки и кошка, Боб переключил внимание на Пуаро. И, учуяв лишь запах бензина, с неодобрительным видом отошел в сторону. «Боб!» — позвал я. Он глянул на меня, повернув голову. «Все в порядке. Я знаю, что делаю. Вернусь мигом». «В доме-то все наглухо закрыто. Надеюсь, вы нас простите». Эллен спешно отправилась в гостиную и начала открывать ставни. «Успокойтесь, все в порядке», — сказал Пуаро, проследовав за ней и устроившись в кресле. Я уже собирался присоединиться к нему, когда вдруг появился Боб с мячиком в зубах. Он взбежал на лестничную площадку и улегся там, положив мяч между лапами и помахивая хвостом. «Ну давай», — призвал он, — «давай, пора поиграть». Мой интерес к расследованию мгновенно угас. Минут пять я подкидывал Бобу мячик, после чего с чувством вины поспешил в гостиную. Пуаро и Эллен увлеченно обсуждали тему болезней и лекарств. «Обычно, сэр, она принимала белые пилюльки. По 2-3 штучки после каждого приема пищи. Доктор Грейнджер прописал. А потом появилось лекарство, которое очень уж расхваливала мисс Лоусон. Фирменные печеночные капсулы доктора Лавбероу. Их теперь повсюду рекламируют». «И их мисс Арандел тоже принимала?» «Да. Мисс Лоусон сначала уговорила ее попробовать, и мисс Арандел заметила, что от них ей стало лучше». «А доктор Грейнджер знал об этом?» «Да, сэр, он не возражал. Так и сказал: пожалуйста, принимайте, если считаете, что они вам помогают. А она ответила: можете смеяться, но от них мне действительно лучше. Гораздо лучше, чем от любого из ваших лекарств». Доктор Грейнджер рассмеялся, сказав, что вера способна заменить все когда-либо изобретенные лекарства. «И больше она ничего не принимала?» «Нет. Муж мисс Беллы, тот турецкий доктор, приехал и всучил ей какой-то пузырек. Мисс Арандел очень вежливо его поблагодарила, но потом вылила это зелье в раковину. Уж это я своими глазами видела. И, по-моему, правильно сделала. Кто знает, как на нас подействует иноземное снадобье. А миссис Таниус тоже видела, как она выливала?» «Видела. И, боюсь, обиделась бедняжка. Мне тоже было неловко, ведь доктор наверняка принес свою микстуру из добрых побуждений». «Наверняка, наверняка. Видимо, после смерти мисс Арандел все ее оставшиеся лекарства выбросили». Эллен, похоже, слегка удивил этот вопрос. «Ну да, сэр. Часть выбросила сиделка, и мисс Лоусон потом избавилась от множества старых пузырьков, что стояли в аптечке в ванной комнате». «Не там ли хранились печеночные капсулы доктора Лавбероу?» «Нет. Коробку с капсулами держали в угловом буфете столовой. Ведь их предписано принимать после еды, а там они как раз под рукой». «Не подскажете, кто из сиделок ухаживал за мисс Арандел? Вы могли бы дать мне имя и адрес?» Эллен с готовностью поделилась нужными сведениями. Пуаро продолжал задавать вопросы о последней болезни мисс Арандел. Эллен охотно описывала подробности недомоганий, боли, печеночного приступа и предсмертного бреда. Сомневаюсь, что Пуаро порадовало такое животрепещущее детальное описание. Но слушал он внимательно, иногда вставляя уточняющие вопросы, обычно о действиях мисс Лоусон и о том, сколько времени она проводила у постели больной. Он также чрезвычайно заинтересовался предписанной хозяйке диетой, живо сравнивая ее с той, что прописали кому-то из его несуществующих покойных родственников. Осознав, что им хорошо и без меня, я вновь выскользнул в холл. Боб дремал на лестничной площадке, удерживая мячик подбородком. Я свистнул, и пес мгновенно оживился, подняв голову. На сей раз, однако, задетый невниманием к своей персоне, он оттягивал момент подачи мяча, несколько раз подкатывая его к краю и в последний момент откатывая обратно. — Огорчаешься, да? — Ладно уж, так и быть. Может, я брошу тебе мяч в следующий раз. Когда я чуть позже вернулся в гостиную, Пуаро расспрашивал о докторе Таниусе, о его воскресном визите за несколько дней до смерти старой дамы. «Да, сэр, мистер Чарльз и мистер Эза отправились на прогулку. Насколько я поняла, доктора Таниуса не ждали. Хозяйка прилегла отдохнуть и очень удивилась, когда я сообщила о его приходе. «Доктор Таниус?» — переспросила она. «Миссис Таниус тоже с ним?» Я ответила, что нет, мол, джентльмен пришел один. Она велела передать ему, что скоро спустится. «Надолго он у вас задержался?» — Нет, сэр. Побеседовал с хозяйкой не больше часа. Причем уходил не слишком довольный. — У вас есть какие-то идеи о цели его визита? — Пожалуй, сэр, не могу сказать ничего определенного. — Вы случайно ничего не слышали? Эллен вдруг обиженно вспыхнула. — Как можно, сэр? Я не приучена подслушивать под дверями, в отличие от некоторых любопытных. Причем им-то... как раз следовало бы знать, как положено вести себя приличным людям. — Простите, но вы неверно меня поняли, — примирительно воскликнул Пуаро. — Мне просто пришло в голову, что пока этот джентльмен беседовал с вашей хозяйкой, вы, вероятно, приносили им чай и невольно могли услышать разговор. — Простите, сэр, — смягчившись, сказала Эллен. — Я действительно неверно вас поняла. Нет, доктор Таниос не дождался чая. Пуаро внимательно посмотрел на нее и, слегка подмигнув, спросил, «А если бы мне все-таки захотелось узнать, зачем он приезжал?» «Мисс Лоусон могла бы предоставить такие сведения?» «Но если уж она не знает, сэр, то не знает никто», — презрительно фыркнула Эллен. «Минутку». Пуаро сосредоточенно нахмурился, словно пытался что-то вспомнить. «Ведь спальня, мисс Лоусон...» находилась рядом со спальней мисс Арандел. «Нет, сэр. Комната мисс Лоусон выходит прямо на лестничную площадку. Я могу вам показать». Пуаро проследовал за Эллен. Поднимаясь по ступенькам, он держался ближе к стене и, ступив на площадку, вдруг охнул и, склонившись, принялся разглядывать собственную брючину. «Надо же, зацепился за что-то. Смотрите-ка, да тут какой-то гвоздь в стенной панели». — Точно, гвоздь, сэр. Думаю, его забыли убрать после каких-то работ. Я сама раза два цеплялась за него подолом платья. — И давно он тут торчит? — Боюсь, сэр, довольно давно. Первый раз я заметила его после того, как хозяйка слегла, то есть после злосчастного падения. Я попыталась вытащить этот гвоздь, да не сумела. — Странно. На нем, по-моему, есть остатки какой-то веревки. — Точно, сэр, помню, видела на нем какую-то веревочную петельку. Только ума не приложу, зачем она там могла понадобиться? — в полнейшем недоумении призналась Эллен. Видимо, она не особо ломала голову по поводу этого гвоздя, сочтя, что всякие хозяйственные приспособления не ее ума дело. Пуаро вошел в комнату на краю лестничной площадки. Спальня компаньонки выглядела тесноватой. Прямо напротив двери находились два окна. Наискосок в одном углу стоял туалетный столик, а между окнами поблескивал большим зеркалом гардероб. Кровать разместилась справа от двери, напротив окон. Слева у стены стояли массивный комод красного дерева и умывальный столик с мраморной столешницей. Пуаро внимательно оглядел комнату и вернулся на лестничную площадку. Миновав другие двери, он подошел к большой спальне Эмили Арандел. «А в следующей комнатке поселили сестру-сиделку», — пояснила Эллен. Пуаро с задумчивым видом склонил голову. Спускаясь в холл, он спросил, не позволит ли ему прогуляться по саду. «Конечно, сэр, пожалуйста, там как раз все цветет». «Садовник еще работает?» «Ангус-то?» «Ну да, Ангус еще здесь». Мисс Лоусон хочет, чтобы везде поддерживался образцовый порядок. Видно, надеется, что тогда дом продадут подороже. Это весьма разумно. Что хорошего можно ждать от дома, если сад зарос сорняками? Сад выглядел на редкость умиротворенно и привлекательно. Дорожки обрамляли широкие бордюры цветущих люпинов, дельфиниума и больших ярко-алых маков. Набирали бутоны пионы. Прогуливаясь, мы дошли до сарая с садовым инвентарем, где высокий крепкий старик пересаживал в горшки какие-то растения. Он почтительно приветствовал нас, и Пуаро непринужденно завел с ним беседу. Упоминание о нашей встрече с мистером Чарльзом смягчило сердце старика, и он стал гораздо дружелюбнее и разговорчивее. — Да, молодой мистер Чарльз всегда был мастак на проделке. Я знавал его еще в те времена, когда он, стащив кусок крыжовенного пирога, удирал в сад, спасаясь от гнева кухарки. А потом возвращался с таким невинным видом, дескать, будь он неладен, если лакомство стащила не кошка. Хотя не припомню, чтобы кошки любили крыжовенные пироги. Ох и шалун он, наш мистер Чарльз. Говорят, он гостил здесь в апреле. Верно, говорят. Два раза наезжал по выходным. Как раз незадолго до смерти хозяйки, упокой, господи, ее душу. А вы часто его видели? Да он, почитай, болтался тут целыми днями. В нашем захолустье молодым джентльменам и податься некуда, что уж тут поделаешь. Обычно дойдут до Джорджа, пропустят стаканчик, да и назад. Вот и разгуливал он по саду, задавая мне всякие вопросы. — О цветах? — Да, про цветы и про сорные травы тоже, — усмехнулся старик. — Сорные травы? В голосе Пуаро внезапно проскользнула настороженность. Повернув голову, он проницательно оглядел полки сарая. Его взгляд остановился на какой-то жестянке. Может, ему хотелось узнать, как от них избавиться? — В точку попали! — Наверное, здесь у вас как раз хранятся средства для борьбы с сорняками. Пуаро повертел в руках жестянку и прочел этикетку. — Верно! — согласился Ангус. — Такие средства у меня завсегда наготове. — Вредные вещества? — Вовсе нет, если умеешь пользоваться. В них есть мышьяк, конечно. Помню, мы с мистером Чарльзом шутили по этому поводу. Вот, говорит Ангус, когда женюсь, и жена меня осточертеет, возьму у тебя немного этого зелья, чтобы избавиться от нее. А может, говорю я в ответ, она первой надумает избавиться от вас. Вот что он от души посмеялся тогда. Славно пошутили. Мы тоже посмеялись, должным образом оценив шутку. Пуаро открыл банку. — Почти пустая, — пробурчал он. Старик тоже заглянул в жестянку. Надо же, как мало осталось. Даже не знаю, когда успел столько истратить. Надо будет новую заказать. — Да уж, — с улыбкой заметил Пуаро, — боюсь, чтобы избавиться от моей жены, этих остатков не хватит. Мы опять дружно посмеялись над его остротой. — А вы ведь, мистер, как я разумею, не женаты? — Нет. — Тут я, но... Только холостяки способны отпускать шуточки насчет жен. И ведь невдомек, какие заморочки подкидывает семейная жизнь. — Подозреваю, что ваша жена... Пуаро тактично примолк. — С ней все в порядке. Живее всех живых. На лице Ангуса отразилось легкое уныние. Похвалив его за ухоженный сад, мы распрощались.